кто знает. Кстати, он привлек мое внимание и сделал паузу. Костяной скульптор был тем, кто вмешался в мое поле. Глупец, что берет то, что хочет, даже если это не принадлежит ему. И сейчас он направляется сюда, на твою землю. Хреновая новость, но я знал об этом. И, после твоей помощи я наведаюсь к нему и расскажу, почему не стоит так больше делать. Скорее всего, он не попадет сюда так быстро, как хочет. Хаем, так чего же ты молчал? Сразу прикинул я, что дело того стоит. Ладно, давай проведем передачу энергии. Не дожидаясь его ответа, я стал высвобождать всю свою энергию, от которой начал плавиться камень. Даже его падшие псы занервничали и стали осторожно отступать. А Самаэль спокойно стоял и поглощал ее. Поглотил столько, что любой другой мог бы лопнуть. «Благодарю», — сказал он, когда я уже едва стоял на ногах. «Так что, мне передать от тебя привет костяному скульптору?» Напоследок спросил он у меня, и я задумался. «Сделать так, чтобы на меня ополчилась очень мерзкая и хитрая тварь, которая на целую голову выше мудрейшего?» «Конечно, уже почти вырубаясь», — ответил ему. Он кивнул и пропал с таким треском, что, казалось, разорвал мироздание. Но нет, это треснул камень, который находился в глухой пещере. Причем треснул вообще весь, и сейчас этот разлом начал разрушаться. Эх, я сейчас едва ноги переставляю, и могу умереть, оставшись еще здесь. Но, в то же время я доволен, как Шнырька, когда сводил его на завод по производству мороженого. Подгадить костяному скульптору, это нужно уметь. А сделать это красиво, так вообще нужен талант. Ничего, прорвемся. Глава 21. Где-то в многомерной вселенной, темный бог неназываемый, повелитель скверны, сильнейший из братьев, ну и еще много-много титулов, прямо сейчас испытывал противоречивые чувства. Легкий привкус поражения смешивался с неистовой радостью и предвкушением мести. Да, ему не удалось стать единственным обладателем дара, что предоставлял этот запретный мир. Хотя он уже несколько смирился с этим раньше, войдя в союз с Морфеем и Мудрейшим, но разница была налицо. Он предполагал, что в последний момент сможет что-то сделать, ну или сделает сама Вселенная, и ликвидирует своих друзей и конкурентов. Собственно, история Морфея показала то, что он был не так уж и не прав. Морфея буквально снесло приливной волной братства охотников. И это было, не сказать, чтобы очень неожиданно. С Мудрейшим тоже можно было что-то придумать, а вот с костяным скульптором такой номер уже не пройдет. Да, никогда нельзя недооценивать многомерную вселенную и ее хваленое равновесие, но из формулы нужно было исключить личные усилия неназываемого, ведь у него оставалось все меньше и меньше сил. Прямо сейчас, на поддержание энергетического канала, ведущего через колыбель в верхние эфирные слои, неназываемый, как и его коллега Мудрейший, тратили свои силы, тратили их безвозвратно, ведь такова была плата. Их плата за то, что на правильной стороне выступал сам костяной скульптор. Хотя, когда неназываемый обманывает, у костяного скульптора была всегда одна сторона, его собственная. Мудрейший неудачно пошутил, когда они решились на эту авантюру, что два могущественных темных бога собираются уподобиться рыбам-прилипалам, которые цепляются на тело крупного хищника и питаются остатками его трапезы. Да, сравнение было неприятное и немного обидное, но чрезвычайно точное, ведь именно так они и собираются поступить. Когда костяной скульптор захватит этот мир, ему и Мудрейшему достанется часть того могущества, ради которого они все и затевали. Плюс, моральное удовлетворение. Тут уже неназываемый не озвучивал Мудрейшему свои соображения, ведь они были также неприятными для их гордости и самомнения. У него в голове была следующая аналогия. Когда школьные хулиганы пытаются проучить гордого одиночку и получают по щам, то они зовут старших товарищей. И когда, в разы превосходящие размерами и умениями здоровяки, буквально размазывают по асфальту наглого выскочку, то предварительно униженные мелкие хулиганы таким образом восстанавливают в своих глазах поруганную честь. А если удастся еще пару раз пнуть по ребрам поверженного и валяющегося в пыли соперника, то жизнь вообще, считай, удалась. Именно такого хотел неназываемый. Унизить и медленно предать смерти наглого охотника, который раз за разом давал отпор и срывал все их планы. Раз у них так и не получилось воплотиться в мире со всей своей силой и сделать это самостоятельно, то они воспользуются помощью старшего товарища, и месть свершится в скором времени. Обязательно свершится, ведь противостоять костяному скульптору, возможно, смог бы орден охотников в полном составе. Однако то, что не позволяет богам проникнуть в этот запретный мир, также не даст прийти туда кодексу и его верным дворнягам, называющих себя орденом охотников. «Уже рядом», — прошипел, стиснув зубы неназываемый, чувствуя приближение костяного скульптора. «Я тоже чувствую», — мудрейший прямо сейчас выглядел, да и чувствовал ничуть не лучше самого неназываемого, отдавая всего себя без остатка, лишь бы обеспечить свободный проход верховному божеству, медленно, но неуклонно приближающимся по выделенной путевой нити к своей цели. Победа так близка. Вот только, они даже не почувствовали приближение этого. Только что-то смутно мелькнуло в глубине эфирных планов, а буквально через мгновение это что-то превратилось в ослепительно сверкающий болид, что буквально протаранил, с таким трудом созданный ими, энергетический канал, а вместе с тем обрубил неразрывную путевую нить, отбросив всех участников мероприятия в разные стороны. Затухая, слышался в глубинах вселенной рев костяного скульптора, который, кувыркаясь, летел обратно в свое логово, без шансов на скорое возвращение, ведь энергия удара не только разорвала нить, но и ударила во все стороны, поражая всех присутствующих. Щит скверны удержал этот мощный удар, но неназываемый снова потерял существенную часть своих сил. Снова. Тем не менее, придя в себя, он почувствовал лишь остаточное излучение, а сам источник силы исчез в неведомом направлении, оставив после себя невероятные разрушения. Неназываемый, вместе со своей силой, прямо сейчас недосчитался несколько своих миров, которые просто схлопнулись от внезапного перенапряжения, когда щит скверны потянул на себя слишком много энергии, дабы защитить своего владельца. Сколько и что именно потерял мудрейший, неназываемый понятия не имел, но, судя по всему, темному богу хитрости и коварства досталось гораздо сильнее. Он частично развоплотился от удара. Недостаточно, чтобы умереть, но достаточно для того, чтобы некоторое время быть не в состоянии нормально функционировать. Глядя на своего коллегу, неназываемый даже испытывал некоторую гордость за собственную силу, которая не позволила так сильно пострадать ему самому. Аура мудрейшего пару раз мигнула и вернулась в нормальное состояние, а сам темный бог открыл ошарашенные глаза. Что это было? Выдавил из себя неназываемый, глядя, как приходит в себя его заклятый друг. На что мудрейший криво усмехнулся. От него сильно фанило энергией, протечки астрального тела все еще затягивались, но слишком много энергии уже было потеряно безвозвратно. Но, тем не менее, он был в сознании и угрюмо покачал головой. «Ты неправильно ставишь вопрос. Правильный, кто это был и вернется ли он еще раз, который мы уже можем не пережить. Волку все-таки меня сдали. Я не знаю, как он уговорил Одина отпустить его с тренировки, хотя, подозреваю, просто схватил своего новоявленного сенсея под мышку и запрыгнул в буревестник, дабы лететь меня спасать. Вот же гадство. Забыл я про одну важную вещь. Связь братства или бремя души. Фиг знает, что было изначально, но теперь я точно знал, что мы могли ощущать братьев рядом и чувствовать, когда и кто попал в беду. Я думал, что эта связь с кодексом позволяет это делать, но волк не давал еще клятву кодексу. Но он был душиловым, как и я. А значит, наша связь еще более глубокая и древняя, чем я думал. Что-то связанное с самой многомерной вселенной, чьими творениями мы все являемся и ее законами. «Саша, ты в порядке?» Волк буквально подхватил меня на руки, когда я вывалился из разлома. Я улыбнулся. «Не трясет, чего?» Удивился волк. «Не трясет, говорю. Землетрясение закончилось. Ао, да. Но сам ты как?» Продолжал переживать волк. «Нормально. Но будет еще нормальней, если ты поставишь меня на землю. А ты сможешь сам стоять? Вот заодно и узнаем», — хмыкнул я. Волк осторожно поставил меня на ноги, и да, я устоял. Я же великий охотник, а не хер с бугра. Уж поддерживать вертикальное положение я точно в силах, хотя меня немного и покачивает еще. «Так, я не понял», — сурово посмотрел я на стоящего рядом Одина. «Почему прервали тренировку?» «Это моя вина, Са», — начал волк, но я предостерегающе поднял указательный палец. «Я не с тобой сейчас разговариваю. Моя вина, господин», — глубоко поклонился верный самурай. «Мне нет оправдания. Готов понести заслуженное наказание». «Тоже почувствовал?» — заинтересовался я. «Да, господин», — крысюк поднял на меня глаза. «Чувство смерти было очень сильное. Смерть буквально дышала вам в затылок». Я не выдержал и рассмеялся, вызвав удивленную реакцию у обеих. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав сейчас, мой верный самурай. Вот только одна поправка. Смерть дышала мне прямо в лицо, и я с ней разобрался. Точнее, перенаправил ее в нужное русло. Я тяжело обвел взглядом напряженно смотрящую на меня парочку. Вы еще здесь? Ну-ка, быстро свалили дальше тренироваться. Переживательные вы мои». Крысюк и волк переглянулись, развернулись и молча направились к буревестнику. «Не-не», — крикнул я им вслед, — «на буревестнике полечу я, а вы, пожалуй, пробегитесь немного, заодно мозги проветрите и подумайте над своим поведением». Они снова синхронно кивнули и потихоньку побежали, безошибочно определив нужное направление. «Да, нужно будет пробежаться по эпицентру, но так совпало. И еще, прямо на их пути из разлома выбирались пещерные медведи, но сами виноваты, нашли время выйти на волю. В буревестнике я вытянул ноги и привалился к стене, прикрыв глаза. Чувствовал я себя хорошо, даже можно сказать, прекрасно. Устал, это да, но оно того стоило. Мне пришла в голову мысль, и я улыбнулся еще сильнее. Когда транспорт приземлился около усадьбы, первое, что я увидел, это обеспокоенные лица моих супруг. Хотя, надо отдать им должное, действовали они профессионально. Три пары глаз быстро просканировали меня визуально, а затем я почувствовал настойчивое внимание внутри себя, когда мои драгоценные женушки пытались выяснить, не повредился ли я умственно или душевно. «Все в порядке?» — с улыбкой осведомился я. «Да-да, наверное», — не очень уверенно сказала Аня и посмотрела на Катю. «Ну да, хоть Катя и была полным антиподом чистого лекарского искусства, тем не менее вышла-то она из семьи Андросовых, и в части диагностики мои супруги всегда больше доверяли именно ей». «В порядке он, в порядке», — подтвердила Катя. «Поспать бы ему только, это точно, но чуть попозже», — улыбнулся я. «Скоро вернусь, пусть Семеновна что-нибудь приготовит, жрать хочу, умираю». «Но ты же недавно», — начала растерянно Хельга, а потом осеклась. «А, ну понятно, скажем, не волнуйся». «Да я и не волновался». Силы быстро возвращались в мой организм, который уже вполне можно было назвать организмом охотника. Да, до великого еще как до Питера раком, но я уже был вполне аво-го, тем более, в родном имении, где и стены помогали. Точнее, папа Галим почувствовал мое состояние и мгновенно начал делиться со мной своей энергией. «Спасибо», — поблагодарил я его, спускаясь в подземелье. «Всегда пожалуйста», — раздалось мне вслед, когда я уже быстрым шагом заходил в портальную комнату. Шаг, и вот вокруг уже морозный воздух Арктики. И теперь я побежал наверх, кивая попутно спешащим по своим делам гвардейцам из гарнизона крепости. Через несколько минут я уже был на вершине сторожевой башни и остановился в проходе, дабы осмотреться. Мои чувства меня не подвели. Пламя кодекса разгорелось сильнее и прямо сейчас напоминало уже не пламя свечи, а небольшой походный костер. Я стоял в проходе, не решаясь подойти ближе, и просто прислушивался к своим ощущениям. Мне не нужно было больше ничего делать, я просто стоял и слушал. Бодрящий крик старого друга: «Кто страхует тебя на тренировке?» Шепот любимой девушки под звездным небом. Сладкое сопение твоего ребенка у тебя на руках. Предсмертный хрип твоего врага. Сладость мести и торжество справедливости. Все это и еще немного сверху давал нам наш кодекс. Однако, был один интересный момент. Прямо сейчас я различал новые вкусы, например, с ребенком, или же теплое ощущение дома, настоящего дома, с настоящими женами и родичами. Это было невероятно. Мое тело прокачалось, а мой дух еще немного приоткрылся, и я наперед знал, что будет, если я воззову к кодексу. Он мне ответит, что этот мир еще не готов к приходу кодекса, снова. Но, на тот раз я точно знаю, когда он будет готов и что нужно сделать для этого лично мне. Тем не менее, я не удержался и, с улыбкой прошел в центр зала и присел рядом с пламенем на корточки. Протянул руки прямо внутрь пламени и почувствовал приятное тепло. А ведь кто-то мог уже гореть жарким факелом от одного прикосновения к пламени. Я знаю, я это наблюдал несколько раз в те редкие случаи, когда сам кодекс вмешивался в битву. Я просто пришел сказать спасибо за то, что ты есть, и за науку, которую ты мне преподал этим перерождением. Я благодарен, честно. Вот и все, что я хотел сказать. Хотя, передай привет братьям. Скажи, что Сандер скучает, и пусть будут готовы. Я не взывал к кодексу, не проводил никаких ритуалов, не тратил силы и не использовал энергию, поэтому мгновенный отклик застал меня врасплох. передам. И да, они будут готовы. И такое спокойствие и умиротворение объяло все мое тело, а волна энергии хлынула в меня, что я мгновенно восстановился, почувствовав себя полным сил. Поцелуй мамочки или батин пендель, как шутливо мы называли это явление, носило серьезное официальное название от наших старейшин и называлось оно «Милость кодекса». Непредсказуемое, неожиданное, но всегда такое приятное. Когда кодекс показывал своими действиями, я тут, я рядом, все будет хорошо, со спокойной душой и полной сил я направился обратно в имение. И, конечно же, на выходе из подвала, я снова увидел своих обеспокоенных жен. Увидев меня, их взволнованные лица снова нахмурились. «Саш», — протянула Аня, — «а ты где был?» Я не выдержал и громко рассмеялся. Кажется, этот вечный вопрос всех жен я услышал в первый раз от своих благоверных. Видимо, перемены, происшедшие со мной, были слишком разительны. Во вселенское спа заглянул, очевидно же, загробастал я всех жен в охапку и по очереди чмокнул их. «Ты аж светишься весь, твоя кожа». Котя осторожно провела ладонью по моей щеке. «А нас можно в это спа, тут как тут была Хельга. Девочки, такие девочки, и как им объяснишь, что подобное их, конечно, не убьет, так как они мои жены, но и такого оздоравливающего эффекта тоже не будет. Все расскажу и покажу», — улыбнулся я. «Но, потом, сейчас у меня собеседование». «Собеседование?» — удивилась Аня и тут же нахмурилась. «А почему я про это ничего не знаю?» «Ну да, мой главный кадровик негодует, ведь именно она составляет расписание и в курсе всего происходящего с персоналом рода Галактионовых». «Да потому что это не имеет отношения к делам рода», — улыбнулся я, уже направляясь прочь. «А к чему имеет?» — не унималась любопытная Аня. «К империи имеет, дорогая, к нашей империи. Мне нужно провести собеседование на должность императора. Есть подходящий кандидат, с нужным опытом работы и развитыми компетенциями, но и с рядом недостатков. И нет, то, что он бухает, не самая главная проблема. В общем, разберусь, не волнуйтесь. А то мне еще одну цесаревну искать. Я ее мамане обещал. Где-то в многомерной вселенной. Вы это слышали?» Темная подскочила с шезлонга, выронив бокал с прохладительным напитком. «Конечно, слышали. Это нужно быть глухой». Марана на ноги не вскочила, но резко села, прислушиваясь. Лишь Пандора грациозно, вполне по-кошачьи, потянулась и отхлебнула из своего бокала. «А надо было идти, когда Сандер звал, сами бы все увидели». «С ума сошла?» — посмотрела на подругу, как на умалишенную, темная. «Там же был Самаиль, а я с ним, ну, в общем», — замялась темная. «Да и Марана тоже. А вот ты». Она задумчиво посмотрела на подругу, и та засмеялась. «А я, нет. Так почему не пошла сама, когда Сандер звал?» — вступила в разговор Марана, также скривившись от неприятных воспоминаний. «Я что, дура?» — улыбнулась Пандора. Две ее подруги недоуменно на нее посмотрели, но затем присоединились к общему веселью. «Действительно, о чем я думала, когда спрашивала?» — заливалась смехом темная. «Ну да, на самоубийцу ты точно не похожа», — поддержала Марана. «Да-да, я такая», — веселилась Пандора. Отсмеявшись, они вытерли слезы и внезапно посерьезнели. «А ведь Сандр обидеться может», — задумчиво заметила Марана. «Сандр обидится?» — хмыкнула темная. «Это еще более нелепо, чем свидание Пандоры с Самаилем. Сандр никогда не обижается, но все запоминает». «Атаж», — тяжело вздохнула Марана. «И вот теперь снова он умудрился не просто уйти живым от Самаиля, но еще как-то долбануть мудрейшего и неназываемого. И вы чувствуете скульптора?» — нахмурилась темная. «Правильнее было сказать чувствовали», — акцентировала интонацией на правильное окончание слова Пандора. «Да, чувствовали. И близко. А теперь, снова нет. Вам не кажется, что Сандер превращается во что-то невообразимое?» — серьезно посмотрела на подруг темная. В ответ ей было полное молчание. Ведь эта мысль постоянно присутствовала во умах всех троих. Нарушит ли он кодекс и станет ли Сандер новым богом? Или же это будет действительно что-то новое и невообразимое? Глава 22. При моем появлении в музыкальной студии присутствующие почему-то напряглись. Троицу рокеров я ожидал здесь увидеть. Два старых бухаря и один молодой хан. А вот четвертый был для меня неожиданностью. «Привет, Ларик», — улыбнулся я. «Какими судьбами?» «Друзья позвали, отец. Тур планируем», — радостно улыбнулся мой названный сын и тут же протянул мне лайм, который он, как фокусник, вытащил из воздуха. Такое проявление сыновней любви я игнорировать просто не имел права, поэтому, отрубив на время вкусовые рецепторы, я в два укуса прикончил угощение, заодно отобразив поменявшуюся обстановку. «Тьфу ты, зараза!» – тихо прошептал Бурб. «Походу, накрылся наш тур», – так же тихо сказал Бухич и быстренько допил оставшееся в большом бокале пива. «Что за тур? Почему я не в курсе?» – невинно поинтересовался я. «Так это должен был быть сюрприз, отец!» – радостно продолжал делиться новостями Ларик. Вот только от его слов почему-то перекосило стариканов, как будто это они только что лайм съели, а не я. «Вот как, интересно, а ты?» – посмотрел я на сына. «А я буду солистом, ты же знаешь, я могу любой голос изобразить, вот и экспериментируем». «Классно, правда, правда?» – кивнул я, все еще улыбаясь, а затем перевел взгляд на Бухича. «Тур, значит, мировой, наверное, да, такой план». Никак не мог угомониться Ларик, а Бухич незаметно начал сползать по кожаному дивану, пытаясь скрыться под сервировочным столиком, что реально был крохотным. Мне прямо стало интересно, как бы он это осуществил, но я решил не усугублять. «Самое время, правда, Бухич?» – поинтересовался я у бывшего императора. «Саш, ну чего ты начинаешь?» Бухич точно понимал, к чему этот разговор, и явно не хотел в нем участвовать. «Александра, нам уйти?» Бурб подорвался, с надеждой заглядывая мне в глаза. «Жалкий предатель», раздался у меня в голове рассерженное шипение Бухича, адресованное Бурбу, но я его тоже услышал и улыбнулся шире. «Да нет, останьтесь и присаживайтесь. Пиво розовенькой», осведомился у меня заботливый Бурб. «Ничего, спасибо», покачал головой я, но увидев, что Бурб достал из воздуха бутылку, строго приказал: «И вам не надо, разговор серьезный». Бурбулис тяжело вздохнул, но уселся обратно в кресло, обреченно сложив руки на коленях, как гимназистка. «Бухич, хватит страдать херней, пора возвращаться на престол, я сразу взял быка за рога». «Но, Саша», — попытался возразить тот, однако я не дал ему это сделать. «Это не просьба, Бухич, совсем не просьба. Мы проговорили 2 часа, причем первые полтора старый мастер интриг всячески отбрехивался, пытаясь донести до меня, почему он не может этого сделать. Причем, чертяка языкастая, делал это мастерски. Будь на моем месте кто-то другой, с менее сильным характером и не таким твердым намерением, то, возможно, у него что-то бы и вышло. Со мной же нет, не вышло. Поэтому последние полчаса просто буднично и монотонно проговорил, как все будет. И еще объяснил, что будет именно так, а не иначе. Если в 2 словах, то мы объявляем на всю империю и на весь мир, что вернулся огненный император. Причем, эта новость не будет особой неожиданностью. Уж слишком много бойцов имперской армии видели вживую пришествие императора на поле боя, его стиль ведения боя трудно было с кем-то спутать. Думается мне, что его фееричному возвращению в большую политику будут рады многие. Ну, кроме него самого. Да, у императора Михаила были враги, но так совпало, что они в данный момент либо исчезли, как драконы и степняки, либо переобулись в прыжке и стали почти что союзниками, Индира и Персия. Поэтому, видеть его будут рады. А с Марком Аврелием у них вообще куча всего общего. Не уверен, что в последнее его царствование, но они точно пересекались, будет о чем поболтать. И в принципе, мы почти пришли к договоренности, когда Бухич, криво улыбнувшись, не выдал: «Я согласен при одном условии. Ты берешь Лизу в жены, а почему не Ольгу?» Улыбнулся я. Тут Бухич немного подрастерялся. «Так это, как бы, вы ж с Лизой вроде, а с Ольгой вроде не, вроде-вроде. Да что с тобой такое, огненный император?» Рявкнул я, заставив Бухича подскочить с дивана. «Кажется, с Аурой я перестарался». Ашик поморщился, Бурб смутился, лишь Ларик беззаботно улыбался. «Условия он ставит, марш на трон, и Бурба забирай, один хрен вы не разлей вода». «Саша, походу император начал приходить в себя, а когда он в себе, то тоже личность незаурядная с жестким характером. Я настаиваю». «Настаиваешь?» – улыбнулся я, сменив гнев на милость. «А ты у нее самой спрашивал? Она-то этого хочет?» «Не спрашивал», – честно признался Бухич. «Но точно хочет. Я знаю свою дочь. Дело за тобой». Я тяжело вздохнул. Столько вопросов. И главное, так не вовремя. «Я подумаю», – принял я решение. «Серьезно подумаю, честно. А потом, в зависимости от моего решения, мне нужно будет переговорить с женами и с самой Лизой. Но, шантажировать я себя не позволю, я снова подрубил ауру. Ты становишься императором и точка. Остальное, не твое дело. Тем более, моя личная жизнь». «Саш», — тихо прошептал Бухич, — «но она страдает». «Так, стоп», — поднял я руку. «Слышать ничего не хочу. Я сказал же, подумаю. Прямо сейчас вылетаете в столицу и там ты проводишь все нужные мероприятия. Сколько это займет, по твоему опыту?» «Дня за 2-3 справимся», — тяжело вздохнул Бухич, окончательно капитулируя. «Вот и хорошо, а я полетел за твоей непутевой внучкой. И я понять не могу одного, мой алкоголический друг. Вот, к примеру, Андросовы, официальные лекари императорской семьи. У них почет и уважение, и куча ништяков, а я, официально решала проблемы императорской семьи, и что мне за это? Недоумение и немного ништяков с барского плеча, как так-то? А что ты хочешь, Саша?» Устало выдохнул Бухич, потирая переносицу и уже, походу, входя в роль. «Хочешь, я тебе императорский дворец подарю, сам в гостиницу перееду, а ты будешь жить во дворце? Просто скажи, и я все сделаю». «Не, ну это перебор, наверное». Подохренел я от такого предложения, но сразу улыбнулся и погрозил Бухичу пальцем. «Умеешь же, когда хочешь, обращайся», — хмыкнул Бухич. «Короче, еще раз, летите в столицу и все организуете, а я полетел за Ольгой. Может, я с тобой?» «Дочь сказала, что там все непросто», — с надеждой спросил у меня Бухич. «Не-не-не», — я отрицательно замотал головой. «Ты уже не спрыгнешь, я сам, и ты бурб с ним, а ты ашик», — я задумался. «Возвращайся ко своим ханским делам». «А как же тур?» — грустно поинтересовался молодой хан дрожащим голосом. «Заплачь тут еще мне», — нахмурился я. «А еще, хан, кажется, тебя тоже надо отдать Одину на воспитание». «Не надо Одина, у меня дела, и я не плачу», — шмыгнул носом ашик. «Но тур, я так мечтал, мы так готовились». «Будет вам тур», — вздохнул я, хлопнув парня по плечу. «Вот победим и такой тур забабахаем, что весь мир раскачаем, я обещаю». Сказав это, я понял, что попал в яблочко. Все четверо тут же заулыбались, видимо, рокерский дух действительно распирает их изнутри. Да и я действительно думаю, что все у них выйдет. Да просто посмотреть на императора российского и молодого хана припрется куча народу, а тут еще импозантный бурб. Мечта любой зрелой женщины и красавчик Ларик со своим уникальным голосовым диапазоном. А если еще я буду ответственным за спецэффекты? Ух, это будет бомба. Ларик, повернулся я к эльфу. Составишь мне компанию? С удовольствием, отец. Все равно я сказал Эмика, что сегодня не вернусь. Эта фраза вызвала понимающую улыбку у присутствующего старшего поколения и у меня лично. Хорошая будет жена. Вот дождемся Беллу и такой праздник устроим. Но, сначала победим. Я, кое-что вспомнив, повернулся к Бухичу. Кстати, зачем ты отправил Артема Галактионова в африканский эпицентр? Сборы не были длительными. На этот раз, жен я брать не планировал, учитывая, что случилось в Африке в прошлый раз. Это жары и эти твари, буквально созданные для боев в пустыне, несколько раздражали. Но, еще больше меня пугало то, что мои дорогие женушки снова вернутся с волосами, полными песка. А это, во-первых, огромный счет от парикмахера, а во-вторых, испорченное на пару дней настроение. И если о первом я беспокоился больше по привычке, нежели от недостатка денег, то второе, реально доставляло неудобства. В прошлый раз удалось запихнуть их в разломы, дабы они выплеснули свое раздражение там, но на этот раз может так ловко и не получиться. Хотя главным было, конечно же, не это. Просто я стал сильнее, а они, нет. Ну, в смысле я стал сильно сильнее. И мне нужны были потенциально бессмертные спутники. Один такой у меня есть, и это затупок, а вот Ларик очень удачно подвернулся под руку. Что может сделать жалкая пустыня эльфу, комфортно себя чувствующему в самой преисподней, где он навел нехилого шороху? Волку еще расти и расти, а остальные, ну, в любом случае, зачем рисковать жизнями людей? Можно было сбить крепкий рейдовый отряд и пройти огнем и мечом по всему эпицентру, проредив местную популяцию монстров, но не было у меня пока такой задачи. Я еще не решил все дела с хранителем, после чего на очереди будут атланты. А вот дальше. А дальше война план покажет. Есть пара набросков дальнейших планов, там главное понять, как действовать дальше, от обороны или от защиты. И это, к сожалению, пока не зависит полностью от меня. Я почувствовал, что Самаэль немного подпортил темным богам жизнь, а ощущение приближения костяного скульптора полностью пропало, но эти гады еще те затейники. Так что надо просто качаться и держать руку на пульсе. Вот, заодно, в Африке вполне можно подкачаться. Найдя в усадьбе затупка, я вытащил его из-под стола из лежанки и удобно подхватил подмышку. Кто за рулем, ты или я? улыбнулся Ялорику. «Я», — получил я ответную улыбку, и тут же эльф призвал демонический экспресс. Ну, точнее, это был крупный демон, который ловко перемещался между пространствами, немного по-другому, нежели мои теневые твари, но результат был идентичным. Абдуллу использовать не получилось из-за больших возмущений внутри эпицентра, а прилететь на его окраину – только терять время. Кстати, Абдулла уже вполне научился пользоваться своим даром. Учитывая его неограниченный доступ к желейкам и вкусностям от Семеновны, он прямо сейчас работал и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Вдобавок, одна из помощниц Семеновны, дородная тетя Клава, взяла под крыло худенького смугленького бедолагу. Ну и, судя по всему, у них все сложилось. Абдулла даже немного округлился в боках, и у него появились щечки, что по их обычаям было признаком достатка. В любом случае, главным было то, что рейдовые группы рода Галактионовых могли мгновенно перенестись в довольно большом радиусе от усадьбы, теоретически, в любую точку этого мира. Но, пока действовало ограничение по весу, и все-таки я сказал Абдулле зря не рисковать. В общем, демон утащил нас на свой план и быстренько доставил в нужное место, а именно, вглубь африканского эпицентра, совсем рядом от того места, которое мы не прошли в прошлый раз. Сразу же на нас навалились песчаные твари, но это не было проблемой. «Ларик, порешай», — кивнул я на приближающую массу бродячих тварей, а сам натянул на себя доспех. Когда демоническое пламя потекло во все стороны, сжигая твари и превращая песок в стекло, я только улыбнулся. Похоже, в этом мире нет уже достойных соперников для меня и моего сына, хотя, это и к лучшему. Сражаться с людьми мне не хотелось, осталось проверить нашу мощь на атлантах. Вот там, возможно, будут сюрпризы, особенно, если к бою присоединится мудрейший. Побитый и потрепанный, он тем не менее все еще бог. Вот только я об этом подумал, так сразу же и прилетела ответка от Вселенной. Не любит Вселенная, когда сильно много о себе думаешь. Равновесие, оно самое. Из глубины эпицентра начало распространяться мутное облако, энергетическая природа которого показалась мне смутно знакомой. А уже из этого облака проявились очень неприятные противники. Эфирные духи, что характерно, абсолютно нейтральные существа, которые обычно живут себе в глубинах Вселенной и абсолютно равнодушны ко всему происходящему. Главное, чтобы к ним не лезли. Тогда да, они становятся агрессивными. Прямо, как сейчас. Вот только это точно не их дом, ведь живут они глубоко внизу. Да к черту. На обычном нулевом плане я их и не видел вообще никогда. И не слышал, чтобы они сюда когда-нибудь заходили. И это было чертовски странно, ведь прямо сейчас они явно защищали свою территорию. «Ларик, отойди», — скомандовал я. «И да, вот его тоже возьми». Я ловко кинул в эльфа медоедом, и тот также ловко его поймал. Затупок недовольно хрюкнул, но особо не протестовал. Даже он понял, что прямо сейчас он ничем не поможет, а господину, то есть мне, придется сражаться. Чем были так неприятные эфирные духи? Да всего-то одной мелочью. Точнее, двумя. Их не брала магия, и из нее брали физические атаки. А в остальном, все хорошо. Как с ними можно было справиться? Ну, проще всего, просто покинуть спорное место, тем более, что никаких особых причин находиться там не было. Не было там ни сокровищ, вообще ничего полезного, просто духи, которые тусили в своем сером мирке. Но, к счастью, я был охотником и знал, что делать в том случае, если уходить был не вариант, а нужно как-то их нейтрализовать. Вот только сил у меня сейчас недостаточно, явно недостаточно. Хотя, кое-какие мысли у меня имелись на этот случай. Ведь кто за мной сейчас наблюдает практически нон-стоп круглые сутки, если я не предпринимаю защитных мер, ну или не нахожусь внутри своей защищенной усадьбы? Правильно, три веселые подружки богини, которые недавно знатно накосячили, не откликнувшись на мой призыв. И нет, я не обидчивый, но у меня хорошая память. Количество ваших косяков растет, мысленно я потянулся к этой троице. Это было просто, ведь, как я и сказал, прямо сейчас их внимание и так было обращено на меня. И скоро я серьезно задумаюсь над тем, чтобы пересмотреть условия нашей договоренности. Вы не помогаете мне, совершенно. Чего ты хочешь? Конечно же, это была главная переговорщица темная. Сущий пустяк, заберите этих бедолаг отсюда и отправьте в их мир, им тут явно неуютно. А так как их присутствие нестабильно, я уверен, что это не будет стоить вам большого количества сил. Хмм, задумчиво хмыкнула темная. Действительно, Они здесь уже давно и им плохо. Хорошо, сделаем. Спасибо, улыбнулся я, когда внезапно появившаяся в пространстве воронка, состоящая из темной энергии и выглядевшая как большой торнадо, начала всасывать летящих на нас духов. Да, единственным способом борьбы с ними был исключительно простой способ. Нужно было просто переместить их куда-нибудь подальше от того места, где находишься сам ты. Вот и все. Делов-то. Фух, выдохнул сзади напряженный эльф. Из-за известного бэкграунда он чертовски не любил чувствовать себя беспомощным, а сделать что-нибудь с духами, даже имея столько сил, тоже не мог. Поэтому прямо сейчас это был вздох облегчения. Я прищурился, пытаясь разглядеть кое-что вдалеке, что стало видно, после того, как вместе с духами, темные утащили черти куда часть магической завесы, что огораживало это место. Да ладно, произнес я и легкой трусцой, постепенно ускоряясь, припустил вперед. Рядом тут же образовался Ларик, явно удивленный выбранным мной способом перемещения. Приближаясь, я понял, что мне не показалось. Впереди была скала, в ней торчал наполовину погруженный в камень меч, мой родовой меч, Леа, принадлежащий пропавшему Артему Галактионову. Вот только около меча сидело одно мерзкое существо, которое я когда-то знал. А еще, охотник, как интересно, проскрипело серое чудовище, выглядевшее, как мутный задохлик и внешний вид которого совершенно не отображал таящийся в нем силой коварства. Слабый охотник, хм, это не так интересно. Вот ты где, гнида, нахмурился я. Мы знакомы, кажется, я смог его удивить, но он тут же взял себя в руки. И осторожнее выбирай выражение, охотник, когда разговариваешь с Богом. Из тебя Бог, как я из говна пуля, улыбнулся я, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре, незаметно показывая Ларику жестом, чтобы он был максимально готов. Возможно, мне понадобится вся его сила, как и моя. Что, кажется, я смог его разозлить. Дерзиша, как тебе это? Она много рассказала про тебя, слабосилка. И он дернул за цепь, а я невольно выругался. Сука. Потому что из-за камня показалась та, кого я сразу не разглядел из-за сильных магических возмущений. Обнаженная цесаревна Ольга, на которой из одежды был лишь ошейник и цепь. Она смотрела в пространство абсолютно пустым взглядом, никак не реагируя на происходящее. Что ж, у меня тоже есть Джокер в рукаве. Чувствуешь себя сильным и борзым? А ведь когда мы виделись в последний раз, ты улепетывал так, что от тебя куски ауры отваливались на лету, а от твоего мозга осталось не более трети. Я, честно говоря, был уверен, что ты сдох, но похоже ты как-то умудрился выжить почти без мозгов. Что ж, я это поправлю. Сандер, но, как, кажется, кто-то очень сильный и очень борзый прямо сейчас обосрался, ослабив контроль. Всего на мгновение, но мне было этого достаточно. Вместе, бей. Дал я команду Ларику и сам активировал все, что мне было сейчас доступно. Глава 23. А ведь я обещал, что мы еще встретимся. Оскалился я, глядя на его уродливое лицо и нанес свой удар. Ларик, в то же самое время, также нанес удар, но со спины, по мерзкому и гнойному горбу, отчего Харгада понесло в мою сторону и я снова смог отоварить эту тварь. Таким образом мы успели нанести примерно ударов 20, играя им в футбол. А ведь он силен, без всяких скидок. Но, что ни говори, а мое имя имеет силу. Одного упоминания и осознания, кто перед ним, хватило, чтобы в его голове поселился животный страх. Он наверняка сейчас не понимает, что ему делать, бежать или сражаться. С одной стороны, я уверен, что он понимает, насколько сильнее меня, но с другой стороны, я не перестал быть Сандром. Твой горб уже не тот, что раньше, хмыкнул я и нанес ему удар в этот раз не кулаком, а аквилой. Не повезло, он с легкостью заблокировал его, схватившись за лезвие голой рукой. Вот только плевать мне на это, ведь в клинке была моя энергия и сейчас я освободил ее. Рвануло так, что чуть не обожгло кожу. А вот тварь я хорошо прожарил. Харгат – это древнее существо из числа богоподобных. Хоть многие и считали его богом, в первую очередь, они сами, но это было лишь частично так. Пожалуй, оно еще более мерзкое, чем неназываемый. Ведь тот, чаще всего, действовал открыто и просто сеял смерть там, где проходил или куда падал его взор. Харгат же больше жил в человеческих мыслях. Он там селился так прочно, что чувствовал себя, словно продавец воды в пустынном мире. Энергия текла к нему с разных миров огромными реками, делая его еще сильнее. Ведь Харгат промышлял похищениями. Существо, которым пугали детей и против которого придумывали обряды и обычаи. Не смотри на кровавую луну без уважения, иначе Харгат придет за твоим детем. В зимние ночи повесь на двери веточку ели, обмотанную куриной требухой. Это отпугнет Харгада. Все эти обычаи он придумывал сам. Им же следовал, когда сам того хотел. Таким образом, он постоянно жил в мыслях людей, и они чаще о нем думали, чем о других нормальных богах. Если такие, конечно, там были. Как бы мы, охотники, не вели просветительскую деятельность. Ведь мы знали суть богов. Одной рукой дают, а лопатой забирают. Однако, сколько бы мы это ни говорили людям, они все равно, раз за разом, шли к своим богам, отдавая самого себя и свою энергию с душой, ради какой-то там мелочи, по типу, вылечить скотину от хвори. Сандр, ты не мог оказаться здесь. Этот мир, тюрьма, и он не может тебе принять. Это не ты. Разве что, если не, кажется, до него стало доходить. Но додумать я не дал ему такой возможности и нанес еще один удар. Это был не удар клинком или кулаком, как в самом начале, а высвобождение своей энергии, которая формирует небольшое энергетическое торнадо вокруг него. Вообще, может показаться, что сражаться с ним, как с обычным человеком, это глупая затея. Но это далеко не так. Я хорошо знал, что это за тварь и как с ней справиться. Можно сказать, таким образом я и Ларик провели своеобразное сканирование, чтобы понять, на каких энергиях и защитах он сейчас живет. А-а-а-а-а. Явно больно ему от агрессивной энергии охотников. Тут, кстати, еще и Ларик отпрыгнул, чтобы не зацепило его и его демонов. Ларик, как только торнадо пойдет на спад, ударь по нему выжигателем. Попроси своего Эфендельса помочь, даю ему быстрое наставление. Ларик кивает мне в знак того, что все понял. Думаю, что делать дальше, но вариантов немного. Харгат все никак не отпускает цепь, который держит Ольгу, и это хреново. Эта тварь раньше тем и промышляла, что похищала детей и молодых девушек. Именно по этой причине мой орден и вел за ним охоту долгие годы. Хотя Ольга и была полностью голой, но в том, что с ней ничего не случилось, я могу быть полностью уверен. Когда-то эта тварь была очень похотлива, но теперь не имеет ни пола, ни либидо. Она лишилась его в тот день, когда решила замахнуться на кое-что недостижимое для него. Так часто бывает, когда великих губит глупость и самоуверенность. Вот и его она сгубила, когда он решил похитить один прекрасный цветок, со слов ее матери, конечно же, дочь Морганы. Девушка была совсем не такой, как ее мать. Моргана – это злобная темная ведьма с большой буквы. Она буквально познала саму суть колдовства и была с магией на «ты». Можно было сказать, что даже не дотянула до статуса богини, но это не так. Это боги не дотягивали до нее. Даже я не знаю, сколько ей точно лет, но какие вещи она умела творить. Знал я, кстати, одного человека, который приходился родственником ей. Николас, по прозвищу ведьма. Первый во вселенной мужчина с даром ведьмовства. Не ведьмака, а именно ведьмы. Все же это совсем разные вещи. Даже он мог творить такие дела, что ух. А многие Моргану буквально называют прародительницей магии. Вот ее дочь похитил Харгат, и тогда он хотел ее сделать своей игрушкой. Посадить на цепи и развлекаться. Не получилось. Однако стоит сказать, что девушка была не такой, как ее мать. Она не любила темную магию и вообще магию не очень. Ее любовью была музыка, а еще она помогала людям. Это единственная вещь, которая заставила ее заниматься магией. Благодаря этому и стала помогать всем, до кого могла дотянуться. Ее мать, кстати, была не против. Она была сильна, но всегда считала, что каждый выбирает сам свою судьбу. И судьба этой девушки – оказаться на цепи в грязном замке под болотами Нургиата. Если рассказать эту историю коротко, то он даже раздеть ее не успел, когда привел в свой тронный зал. Вся защита, которую он выстраивал многие сотни и сотни лет, лопнула, как мыльный пузырь. Его подданных, таких же уродцев, как и он сам, ждала участь даже хуже, чем смерть. А он сам проиграл так быстро, что быстрая победа в некоторых частях вселенной до сих пор называется злость Морганы. После того случая он и стал бесполым, и ни один бог не смог ему с этим помочь. Моргана так прокляла его, что даже когда я сканировал его в прошлый раз при всей своей мощи понял, что она, конечно, безумна, но чертов гений, такое не распутать, никогда. Проще сжечь, охотник, Сандр, он повторял мое имя снова и снова, словно это ему чем-то поможет. А я продолжал подливать энергию в свою атаку, но видел, что он уже активировал свой горб, в котором хранились проклятые и замученные души похищенных им людей. На этой твари, кстати, четко виден глубокий порез, который я оставил ему в прошлую нашу встречу, и оттуда медленно сочится энергия. Не может бедолага залатать его полностью, отчего и теряет часть энергии, что аккумулируется в нем. Однако, как бы все хорошо не было, но это только начало, и я переживаю. Он сейчас придет в себя, а ведь у него в руках буквально жизнь молодой цесаревны. И плевать мне, насколько мы с ней не дружны. Этой твари я не готов отдавать, вообще, никого. Такие, как он, заслуживают только смерти, и то, не самой простой. Возможно, кодекс направил меня в этот мир и по этой причине тоже, что однажды я не смог его уничтожить, и поэтому теперь должен довести дело до конца. Если это так, то я даже рад. Охота должна продолжаться. Всегда. Это и есть одно из главных правил кодекса. Все случилось очень быстро и изменилось в один миг. «Са-а-а-НДР!» — закричал он грубым голосом и активировал всю свою мощь. Мой вихрь снесло, что было неприятно. «Захлопни свою пасть!» В него тут же влетел Ларик, который уже принял свою демоническую мощь. «Ты не имеешь права обращаться к моему отцу. Ты не имеешь даже права на существование. Ты – наша пища». А вот в конце уже прозвучал не Ларика голос. Сейчас шло жестокое сражение между ними двумя, и Ларик сможет его победить, я это знаю. Но тут проблема не в этом. Харгада нужно уничтожить, а не просто отправить на перерождение. Нет, я должен аннулировать контракт его души со Вселенной. Такие, как он, не должны существовать. Я отчетливо чувствую, что эта тварь здесь неплохо повеселилась. Ведь здесь много эманаций замученных и убитых им людей. Именно такой энергией он и питается. Именно она дает ему силу, и тварь с радостью ее поглощает. «Сгинь!» Наносит он удар Ларику, и тот отлетает куда-то вдаль. «Не ты мой враг, но я и тебя на цепь посажу». «Ой, дурак!» Покачал я головой, и в следующий момент опустил клинок на его руку, защиту на которой он ослабил. Он перенес всю свою силу в ту руку, которой ударил Ларика, поэтому уже не так сильно держался за цепь. Мой же удар отрезал его большой палец так легко, словно это существо не было таким сильным. Пусть мне далось это очень непросто, но успех нужно развивать, ведь он еще не до конца цепь опустил. Хватаю его за голову и, оттолкнувшись ногами, лечу вместе с ним. Шшандгррр, рычит он и снова активирует свою мощь. Чтобы он слегка успокоился, я вогнал клинок прямо в его горб, в то место, которое когда-то ранил. Там не было сильной защиты, и я сумел пробить ее. Клинок засел там прочно, и теперь хрен вылезет оттуда так просто. При этом всем он был напитан моей энергией под завязку. «Мелкий, передай Ларику, чтобы присмотрел за Ольгой», дал мысленную команду Шнырке. «Ша-шаш делаю». Мы летели так быстро и так мощно, что преград для нас не было. Даже нескольких громадных тварей пробили собой на вылет. При этом мой доспех сильно пострадал, ведь я держал его, а он наносил свои удары, пусть и одной рукой. Во второй руке он все еще держал цепь, которая стала длиной в несколько километров. У него была сила, чтобы создавать такие цепи, которые имели привязку к его душе, и они удлинялись по его желанию. Однако всему есть свой предел, и когда я ощутил, что лупить он начинает двумя руками, то только улыбнулся. Цепь жрала слишком много энергии, и он выпустил ее из рук. А ведь у меня была слабая надежда, что жадная скотина сможет так летать несколько часов, но не бросит ее, и будет настолько ослаблен, что у меня получится его придушить без проблем. Наш полет закончился возле небольшой песчаной дюны, в которую я вбил его тело, но это никак не повредило твари. «Думаешь, это тебе поможет?» — хмыкнул он. «Девка теперь моя», — сказал и выпустил из каждой руки по новой цепи, которыми и начал наносить по мне удары. У меня сейчас не было оружия в руках, но и не сильно оно мне поможет, это факт. Клинки против цепей такое себе. При этом он размахивал ими очень быстро, и подойти поближе не представлялось возможным. Тут как бы доспехи у меня не слетели, и тогда придется все ловить незащищенным телом. Кстати, он таким образом тянет время, ведь собирается сковать меня и пленить. Это для него должен быть джекпот, но для этого нужно много сил. Куда, как больше, чем он потратил на Ольгу, а мой клинок сейчас этому мешает. Да и вихрь я не просто так активировал. Физически он силен, но энергии на манипуляции с душой у него не хватает. Шнырка доложил, что Ларик уже приводит в чувство Ольгу и даже старался не смотреть на нее, пока не накрыл ее своей накидкой. «Скажи, Сандр, как ты сдох? Кто это был? Тебе было больно? Так же больно, как и мне, когда ты разрушил мое болото?» Стал задавать Харгат один вопрос за другим. «Ты мне тут еще поговори», собрал большой пласт силы и ударил метров с 20, левее от него. Раздался протяжный визг, а затем в мир вывалилась духовная проекция еще одной мерзкой твари, которую он тут создал и теперь призвал к себе. Она должна была притащить ему энергию из его убежища, с которого я и вытащил этого урода. Правда, его убежище находилось под землей, но его нашел Шнырька. Харгат умудрился сделать в этой местности подземное болото, и место выбрал не просто так возле меча. Сам клинок излучал нехилую энергию, а Харгат ее собирал. Видимо, поэтому и не уходил никуда. Еще, примерно, прошло бы лет 20, и думаю, что он смог бы завладеть этим оружием, ведь постоянно работал над этим. Увидел-таки, сжал он свои гнилые зубы. Ага, спокойно отвечаю ему, ведь пытаюсь сделать вид, что мне все нипочем. Главное вести себя непринужденно и расслабленно, как прошлый Сандр. Именно это сейчас мое главное оружие. Я вижу, как не идеальны его атаки. Сколько в его глазах сомнения и страха. Он боится, что это не слабость, а маска, которую я вот-вот сброшу, и тогда его шансы снова станут нулевыми. Для этого он и подготавливает план для отступления. Вот только я могу его расстроить. В этот раз ему уходить некуда. Я не позволю больше такому случиться. В прошлый раз я отпустил его, но теперь надо исправить свою ошибку. Ладно, надоел ты мне. Каким был слабаком, таким и остался. Лениво зеваю и снимаю свой доспех. Давай бей всем, чем можешь, и после этого я тебя убью. В доказательство своих слов я, и правда, сбросил доспех и даже руки развел в стороны, так и говоря, что вот он я. Рискни, если сможешь. И я был прав. Атака не последовала незамедлительно, ведь он сомневался, но всей своей душой желал убить меня. Ты играешь со мной. Наконец принял он решение и стал видоизменяться. Теперь он увеличился в размерах, но от этого его тело не стало лучше. Горб тоже подрос, и теперь из него вытекает еще больше мерзкой субстанции. А моего меча там вообще не видно, он полностью застрял в его горбу. «Я посажу тебя на цепь», — оскалился он и рванул ко мне. «Боялся ли я смерти?» «Нет, я охотник, и мы ничего не боимся. Смерть — это не конец, а, как оказывается, только начало. А еще я не умру, не вижу смысла умирать, ведь передо мной стоит существо, которое сделало свою карьеру на детях и женщинах, и оно недостойно того, чтобы лишить охотника жизни. Когда он почти добрался до меня, я активировал вообще всю мощь, что была у меня, и ее не сказать, что много. Но кого это волновало? Недостающие силы я добавил с помощью иллюзии и сделал себе такую ауру, что она достигла небес. А еще поднял руку к небу и просто, без затей, произнес несколько слов. «А ведь ты даже не заметил мой настоящий меч», — хмыкнул я и взмахнул рукой в его направлении. Он закинул голову к небу и увидел, как оттуда летит гигантский меч на большой скорости. Это, само собой, была иллюзия. Вот только из-за страха и в пылу битвы, кажется, он этого не понял. Меч вонзился в его спину, и когда это произошло, я соединил свой разум с Аквилой и передал практически половину своей силы орлу, который там жил. Он понял, что нужно делать, и мгновенно воплотился в реальность. Мой клинок превратился в орла, прямо в горбу Харгада. Можно сказать, что в его спине взорвалась маленькая бомба с энергией охотников. «А-а-а-а-а!» — завопил он и отпрыгнул на метров 30 назад, отчего врезался спиной в скалу. Орел продолжал свое дело, ведь его таким не остановить, поэтому внутренности душевного хранилища твари он потрошил на моих глазах. А самое смешное, что Хагард даже не понял, что случилось, и, кажется, думал, что это я мечом так его приложил. Его взгляд нашел мой, и это был конец, не его жизни, но сражения. Он полностью поплыл. «Почему ты подумал, что я потерял свои силы? Я пришел за одним мечом в этот мир, а нашел здесь старого недобитка. Вот так удача. Но не переживай, я тебя не убью», — говорил я медленно, спокойно и через боль. «Сюда уже идут мои братья и несут клетку Морганы. Знаешь, как она старалась, чтобы специально создать ее для тебя. Возможно, словами про Моргану я его добил». Даже услышав про братьев, он не реагировал так бурно. А сейчас выглядит так, словно он и не был никогда страхом многих отдаленных планет. Дальше без слов и прелюдий он просто стал проваливаться в тень. Уже не было его понтов и жажды моего убийства. Он желал только спасения. Вот так, легко и без затей, выходит, я победил. Хотя мои кости нехило так болят, а еще энергии настолько мало, что меня отсюда забирать придется Ларику. Но отпустить его не мог, а потому прыгнул за ним с помощью шнырьки. Когда у тебя нет энергии, то спускаться в тень очень больно, глупо и рискованно. Но остановиться тоже не мог. Охота должна продолжаться. Однажды упущенная жертва должна быть загнанной и уничтоженной. Ну и куда ты пошел? Спрашиваю у него и ловлю одну из его цепей на руках. Конечно, потянуть на себя не вышло, но внимание его привлек. Отпусти, да пожалуйста. Делаю, как он просит, а потом добавляю. Знаешь, а ты был прав. Я действительно умер, и сейчас у меня нет моих прежних сил. Мне даже здесь больно находиться. Само собой, он даже не повернулся ко мне, а продолжил спускаться вниз, а я за ним. Думает, что я обманываю его, а зря. Для того, чтобы мне поверили, пришлось открыться полностью, и только тогда он остановился. Но сказать уже ничего не мог. Он просто смотрел на меня, а я на него. Он с такой силой сейчас сжал зубы, что они покрошились, до такой степени я довел его. К слову, нужно понимать, что с тенью он не дружит, и чтобы уйти от преследования вот таким способом, это нужно довести его прямо до черты. А еще мне кажется, что сейчас он собирается таки убить меня. Но знаешь, ты умрешь, ведь ты сделал все ровно так, как я и планировал. Моргана не создавала клетку для тебя. Ты просто услышал об этом и испугался, но она создала нечто другое. «Убью», только и сказал он, а затем стремительно рванул в мою сторону. Я был ослаблен, а он зол, поэтому расстояние сократилось очень быстро. Пару секунд, и он сможет вырвать у меня глотку. «Не убьешь, Моргана создала для тебя нечто другое», повторил я и приготовился к еще большей боли. «Харгаикталумес». От произнесенных слов мое горло скрутил сильнейший спазм. Ведь это была изначальная магия. Магия, которая создана только под меня одного. Это заклинание больше ни у кого не будет иметь силы и власти. И также ни на ком не сработает, кроме Харгада. Это же ее слова, ее голос. Это «Привет тебе от Морганы. Прощай». Что произошло дальше, даже для меня было чересчур. Теневое пространство пошло рябью, и из всех его щелей стали вырываться теневые твари. У них была только одна цель, а потому меня не трогали. Всем им нужен был Харгат, и они всем скопом набросились на него. Шнырька под шумок едва успел достать мою аквилу, которая снова стала мечом. Говорить я уже не мог. Я порвал все свои горловые связки и каналы, настолько сильной была магия. Но я был доволен собой, ведь прямо сейчас заканчивалась жизнь этой твари, которая прожила тысячи лет и принесла много боли и горя людям. Уничтожалась даже его душа. Теневым легионом Моргану можно обидеть, это знает каждый, но никогда и ни при каких условиях нельзя обижать ее семью. У нас с ней были некоторые противоречия, но как раз в этом мы похожи. Я также никому и никогда не позволю обижать свою семью.